ли кто-нибудь из молодых талантов по новому пути? Фанатики, ступающие по огню. Правота социализма не подлежит дискуссиям. Социализм просто неизбежность. Тот, кто не чувствует, что эта неизбежность неизбежна, как, например, фанатики, ступающие по огню, вызывает во мне чувство изумления. Проект закона о контроле над экстремистскими мыслями как раз хороший тому пример. Правильное название – проект закона контроля над экстремистским общественным движением был выдвинут в феврале 1922 года и принят в целях борьбы с рабочим движением и левой интеллигенцией. У нас в свое время был известен под названием «Закон об опасных мыслях». Признание. Вы часто поощряете меня. Пиши больше о своей жизни. Не бойся откровенничать. Но ведь нельзя сказать, чтобы я не был откровенным. Мои рассказы — это до некоторой степени признание в том, что я пережил. Но вам этого мало. Вы толкаете меня на другое. Делай самого себя героем рассказа. Пиши без стеснения о том, что приключилось с тобой самим. Вдобавок вы говорите, и в конце рассказа приведи в таблице рядом с вымышленными и подлинные имена всех действующих лиц рассказа. Нет уж, увольте. Во-первых, мне неприятно показывать вам, любопытствующим, всю обстановку моей жизни. Во-вторых, мне неприятно ценой таких признаний приобретать лишние деньги и имя. Например, если бы я, как Исса, написал «Кого пироку», и это было бы помещено в новогоднем номере «Сео Корон» или другого журнала, все читатели заинтересовались бы. Исса — псевдоним крупного японского поэта Кобаяси, 1763-1827. «Сео Корон» — самый крупный общественно-политический литературный журнал тех лет. Критики хвалили бы, заявляя, что наступил поворот, или за то, что я оголился. При одной мысли я покрываюсь холодным потом. Даже Стринберг, будь у него деньги, не издал бы «Исповеди глупца». «Исповедь глупца» — неточный перевод защитительной речи безумца, произведение шведского писателя Стринберга, написанное им по-французски. А когда ему пришлось это сделать, он не захотел, чтобы она вышла на родном языке. И мне, если нечего будет есть, может быть, придется как-нибудь добывать себе на жизнь. Однако пока я хоть и беден, но свожу концы с концами. И пусть телом болен, но душевно здоров. Симптомов мазохизма у меня нет. Кто-то станет превращать в повесть исповедь то, чего стыдился бы, даже получив благодарность. Чаплин. Всех социалистов, не говоря уже о большевиках, некоторые считают опасными. Утверждают, в особенности утверждали во время великого землетрясения, будто из-за них произошли всякие беды. Воспользовавшись паникой в связи с катастрофическим землетрясением 1923 года, власти обрушились тяжелыми репрессиями на деятелей рабочего движения. Но если говорить о социалистах, то Чарли Чаплин тоже социалист. И если преследовать социалистов, то надо преследовать и Чаплина. Вообразите, что Чаплин убит жандармом. Вообразите, как он идет в развалочку, и его закалывают. Ни один человек, видевший Чаплина в кино, не сможет удержать справедливого негодования. Но попробуйте перенести это негодование в действительность, и вы сами, наверное, попадете в черный список. Суета-сует. И я, как большинство литературных работников, завален работой, и занятия не идут, как хочется. Книги, которые я решил прочесть еще 2-3 года назад, лежат непрочитанными. Я думал, что такие неприятные обстоятельства бывают только у нас, в Японии. Но недавно я прочел о Реми де Гурмоне. Он даже в преклонные годы ежедневно писал статью для газеты «Ля Франс» и раз в 2 недели интервью для журнала «Меркюр де Франс». Значит, и писатель, родившийся во Франции, где ценит искусство, почти лишен спокойного досуга. То, что я, уроженец Японии, выражая недовольство, может быть, и несправедливо. Капитан.